у этого ненормального паук. Вот видишь, Санчо, к чему приводит дурное воспитание. Наставительно сказал я пауку. Вернись наверх, эти люди могут тебе навредить. Санчо, словно понял меня, переполз с руки на матрас, оттуда на стену, и вот он уже спрятался в паутине. Какой-то подозрительно умный паук мне попался, а за тонкой стенкой чулана творилось черт-те что. Орал Вернон, ревел Дадли, сюсюкала над своей кровиночкой Петунья. В общем, день открытых дверей в психиатрическом стационаре. И, что характерно, в чулан никто из троих не рвался. Вот и славно. Компания Санчо мне была куда более симпатична. Примечание к части. Следующая глава в субботу. Добра вам, мира и здоровья, мои дорогие. Глава 3. АМ или ознакомление с окружающим миром. Часть 1. Не знаю, сколько продолжался этот бедлам, но постепенно все стихло. Вернону нужно было на работу, Дадли хотел присоединиться к своей банде, так что долго и со вкусом орать и скандалить им было попросту некогда. И если дядя поорал, а потом просто ушел, то с Дадли вышло поинтереснее. На явно обычные слова Дадли, что он пойдет и погуляет с ребятами, Петунья довольно холодно произнесла: «Подожди, Дадли, я отпущу тебя гулять, но хотела бы сказать следующее. Люди вокруг не глухие и не слепые. Мне уже сказали вчера, что вы с Пирсом Палкиссом опрокидывали мусорные баки в проулке рядом с домом миссис Квикли, и что на тебя, оказывается, жалуются малыши в школе, как сказала мисс Халти. А миссис Тилбот, жена викария, видела, как ты и другие мальчики избивали Гарри. Ой, что это?» Петунья вдруг откуда ни возьмись стала оценивать своего ненаглядного отпрыска адекватно. Вот и хорошо, ему это только на пользу будет. Ну и что, он же ненормальный, ты и папа сами это говорили. Возмутился сей достойный отпрыск. «О Гарри мы поговорим отдельно и вечером», — ответила Петунья. «А что насчет остального? Они врут, мамочка», — прохныкал Дадли. «Они все врут, сомневаюсь», — отрезала Петунья. «Ты представляешь, каково мне было выслушать это прямо на чаепитии у миссис Тилбот?» «Но мамочка», — попытался возразить Дадли. «Сынок», — ласково сказала Петунья, — «запомни, я тебя очень люблю, не разочаровывай меня, мне не хочется отправлять тебя в школу святого Брутуса, чтобы с этого дня на тебя и твоих друзей не было ни одной жалобы. А если будет хоть одна, я отправлю тебя в летний скаутский лагерь, которым руководит полковник в отставке Фостер, знакомый тети Марш. Помнишь его?» «Да», — с неожиданным испугом в голосе сказал Дадли. «Я понял. Не надо, мама, я больше так не буду». «Вот и хорошо», — так же ласково сказала Петунья. «Будешь хорошим мальчиком, и папа запишет тебя в секцию бокса. Но хулиганов туда не берут, запомни это. А сейчас ты можешь пойти погулять. Но запомни, я буду ждать тебя к обеду. Понял?» «Да, мама», — послушно сказал Дадли. Потом послышался быстрый топоток и стукнула входная дверь. Через несколько минут раздались шаги и дверь в чулан снова открылась. «Я даже не шевельнулся, Гарри», — неуверенно произнесла Петунья. «Может быть, ты все-таки встанешь и позавтракаешь?» Я никак не отреагировал, раздумывая, стоит ли соглашаться. Еда у меня пока была, вода тоже, да и компания в лице Санчо появилась. Полежать еще денек, или не стоит? В конце концов, я решил, что стоит хоть немного познакомиться с окружающим миром, а устроить лежачую забастовку я всегда успею. В конце концов, если затянуть ситуацию, то Петунья просто будет вынуждена обратиться к Дамблдору. Родственнички, конечно, огребут за излишнее усердие, но кто знает, что измыслит Дамблдор для меня лично. Интуиция подсказывала мне, что с великим и светлым мне сейчас лучше не встречаться. Все эти мысли пронеслись у меня в голове в мгновение ока, и я открыл глаза и прошелестел. «Хорошо», — Петунья кивнула и даже снизошла до того, чтобы помочь мне встать и дойти до ванной. Я не протестовал, просто уселся в душевой кабине, позволив снова себя вымыть. После мне была вновь выдана чистая одежда, снова футболка и шорты, снова большие, но меньше, чем в первый раз. Видимо, тетка отыскала вещи Дадли двух, а то и трехлетней давности. Зеркало показало мне, что синяки, если и поблекли, то самую малость, и я все еще выглядел очень и очень плохо. Хотя внутреннее состояние было прямо противоположным, что не могло не радовать. Я чувствовал, что если захочу, то синяки исчезнут без следа уже к вечеру, но я не хотел. Кстати, зрение продолжало оставаться хорошим, смерть не обманул, пообещав мне его подправить. И шрам был, но это была тонкая белая ниточка, действительно в виде молнии, выглядевшая вполне зажившей и почти неразличимой среди пестрого великолепия моих синяков. Ну и ладно, значит, я правильно не почувствовал подселенца. Хотя все логично, Гарри умер и крестраж покинул его тело. Вот и хорошо, головных болей не будет. После помывки Петунья накормила меня завтраком, овсянка, сваренная на сливках, с ягодами, стакан молока и яблоко. Я съел ровно половину каши, хотя хотелось проглотить все, да еще и тарелку вылизать, но я все еще боялся, что от нормальной порции еды мне будет плохо. Яблоко я заныкал на потом, а молоко выпил. Петунья задумчиво посмотрела на меня и предложила посидеть в саду, день был солнечный и теплый, и даже выдала старенький, потрепанный, но целый плед и толстую книгу. Пока Дадли нет, можешь почитать его книгу по программе летнего чтения, строго сказала она. Я скосил глаза на обложку, старый добрый Диккенс, приключения Оливера Твиста. Впрочем, я бы взял любую, хорошая отмазка для того, чтобы посидеть на воздухе и понаблюдать за окружающей действительностью. Петунья снизошла даже до того, чтобы вывести меня в сад и устроить на траве рядом с живой изгородью. Причем так, чтобы я был на солнце, и с улицы меня было не видно. Так уж получилось, что это место находилось рядом с той живой изгородью, что отделяло участок Дурсли от соседнего, дом на котором выглядел далеко не таким ухоженным, как дом Дурсли. Петунья взглянула на этот участок, неодобрительно прищурившись, пробормотала что-то о старых кошатницах и строго сказала мне: «Присмотри, чтобы коты миссис Фитк не топтали грядки с мятой и розмарином. Если станет жарко, передвинешь плед в тень, к обеду я тебя позову». «Ты все понял?» Я неопределенно кивнул, и Петунье пришлось удовлетвориться этим ответом. Она развернулась и ушла в дом, а я просто устроился на пледе и некоторое время молча лежал, не раскрывая книгу и наслаждаясь погожим солнечным днем. Было тепло, но не жарко, чувствовался легкий ветерок, розы в саду приятно пахли, и я ненадолго позволил себе расслабиться, очень ненадолго, потому как минут через 10 сквозь садовую изгородь просочился здоровенный белоснежный кот, нет, не кот, если судить по рысьим кисточкам на ушах и на хвосте, князь один из принадлежащих мисс Фитк, и что ему здесь надо, ага, скорее всего, пошпионить решил. Вот же гадство, князлы полуразумные вроде как способны делиться информацией с хозяйкой, вот не было печали, шугануть его, что ли, но князл был таким красивым, что я тихонько прошептал, киса-киса-киса. Странно, но белоснежный красавец отреагировал и подошел ко мне, поджимая левую переднюю лапку, что это с ним, поранился, и я снова прошептал, что ж ты, киса, лапку бережешь, обидели тебя? Князл моментально сделал жалобные желтые глазища и протянул ко мне лапку. Я не ошибся, бедняга где-то умудрился наступить на заостренный кусок проволоки, она проткнула подушечку лапки, и та распухла и выглядела воспаленной. «Что ж твоя хозяйка о тебе не позаботилась?» — спросил я, и князл пренебрежительно фыркнул. Мнение о хозяйке у него явно было ниже плинтуса. «Ладно», — вздохнул я, ибо животинку было жаль. «Попробую вытащить. Ты царапаться не будешь, может быть больно». В ответ князл снова фыркнул, но не презрительно, а как-то просительно и снова протянул ко мне несчастную лапку. Я осторожно подцепил ногтями край проволочки и сказал: «Будет больно». Князл дернул хвостом, но положение лапки не изменил, и я старательно потянул проволоку, изо всех сил желая, чтобы у меня получилось. И проволока выскользнула неожиданно легко, а в середине она была уже белесая от гноя. «Надо бы промыть», — заметил я, — «а то хуже быть может». Князл снова дернул хвостом и старательно начал зализывать подушечку. «Ага, помоги себе сам. Интересно, поможет?» «Помогло и еще как. То ли дело в том, что князлы — волшебные твари и слюна у них целебная, то ли в моем искреннем желании, чтобы киса исцелилась». Но уже через 5 минут интенсивного зализывания подушечка приобрела вполне здоровый вид. Князл благодарно муркнул и лизнул меня в щеку, а потом исчез в живой изгороди, отсемафорив мне напоследок кисточкой на хвосте. Я потянулся, открыл книгу и неожиданно зачитался. От чтения меня отвлекли голоса, доносившиеся из-за живой изгороди. Там, видимо, медленно продвигаясь по дорожке к крыльцу, разговаривали 2 человека, судя по звучанию, оба были навеселе, и разговаривали довольно громко. «А я тебе говорю, обожди», — настаивал хрипловатый, словно прокуренный, мужской голос. «Штука эта, хорошая, действенная, я точно знаю. Просто эффект должен накапливаться». «Да сколько ж ему накапливаться?» — ответил брюзгливый женский голос. «Столько лет уже стоит. Честью тебя прошу, Мунди, подбери мне что-нибудь посильнее. Вот дура баба, проворчал мужчина в ответ, нельзя сильнее. Они тогда не только мальчишку, они и друг друга переубивают. Оно тебе надо, лишний грех на душу брать, вот и отлично, прошипела в ответ женщина. Дрянь людишки эти дурсли, а нет человека, нет и проблемы. Сурова ты, подруга старая. Пацана-то не жаль, жаль, спокойно ответила женщина. Но пусть лучше сразу помрет, чем еще несколько лет будет мучиться, как все, кто к бородатому в лапы попал. А ты, Мунди, получишь за свои труды столько, сколько в жизни не видел. Неужели ты не хочешь уйти на покой, купить домик и жить себе в свое удовольствие, как уважаемый волшебник, ни в чем себе не отказывая? Конечно, хочу, кто ж не хочет, ответил ее невидимый собеседник. Только как-то это все неправильно. Неправильно, прошипела, как змея, женщина. Много ты знаешь, что такое неправильно. Да знаю я, проворчал мужчина. Оттого и взялся тебе помогать. Но пацана все-таки жаль. Ну и болтайся до глубокой старости по вонючим пабам. Да тащи, что плохо лежит, пока в канаве не сдохнешь. Отрезала женщина. Я не для того торчу столько лет в этой мерзкой дыре с погаными маглами по соседству, чтобы сейчас от всего отказаться. Убирайся сей момент, только потом ходи и оглядывайся. Арабелла, ты сбавь обороты-то, заявил мужчина. Я на твоей стороне, а тебе же, дуре, беспокоюсь, если Дамблдор о нашей задумке узнает, мы тогда и мертвым позавидуем. Давай не будем ссориться, пойдем в дом, выпьем по стаканчику, у меня как раз бутылочка огневиски с собой. Настоящая, Агдина. Ладно, пойдем, немного помолчав, ответила женщина. Стаканчик мне и впрямь не помешает, устала я, Мунди. Ох, устала. Вот и ладно, пошли. Скрипнула дверь соседнего дома и непонятная парочка убралась, оставив меня в полнейшем офигении. Что это было? Нет, я не дурак, и понял, что собеседниками были Мундунгус Флетчер и Арабелла Фитк. Но тогда получается, что загогулина, которую я уничтожил, была подсунута дурслим этой дамой, и без ведома Дамблдора, и что мерзкая старуха явно хотела моей погибели, так оно и получилось с Гарри, но этой старой гаде не знать такое не обязательно. Зачем, за что, чем ей навредил невинный ребенок? Я стал медленно прокручивать в голове разговор Флетчера и Фитк. Да, артефакт попал в дом явно не по приказу Дамблдора. Гарри старому пи-политику все-таки был нужен живым и относительно вменяемым. Довести его до смерти, а Дурсли, до убийства племянника было личной инициативой миссис Фитк, а Флетчер ей в этом активно помогал. И это упоминание про деньги. Миссис Фитк имела какие-то виды на наследство Гар, то есть теперь уже мое, или ей очень хорошо заплатил некто, имеющий на это основание. Так, думаем дальше. Вариантов может быть несколько. Первый – деньги. Наследство Поттеров. Миссис Фитк обещал хорошо заплатить некий претендент на это наследство, а она решила привлечь к этому небогоугодному делу старого приятеля Мунди, почему бы и нет. И тот, и другая всю жизнь прожили в бедности, оба презираемы в магическом мире. Одна – сквиб, другой – пьяница и вор. И в их неудавшейся судьбе виноваты, разумеется, те, кто богат и счастлив. А то, что старине Мунди никто не мешал зарабатывать себе на жизнь полезным ремеслом, а скрипка Фитк вполне могла не жаловаться на судьбу, а заняться тем, что и скрибам доступно, это выше их понимания. А уж то, что оба согласились, хоть и не без сожаления, изничтожать маленького мальчика. А как еще понимать подброшенный амулет? Это уже вообще за гранью добра и зла. Ох и местечко, одни моральные уроды кругом. Чую я, что хоть тушкой, хоть чучелом, но сваливать отсюда надо. Добьют не те, так эти. Ох, смерть, смерть, ну и удружил ты мне. Так, а если все еще хуже, если Фитк заплатил не потенциальный претендент на наследство Поттеров, а некто, желающий устранить пацана по политическим, так сказать, мотивам? Да, первоначально я этот вариант отбросил, но если у нас здесь настолько лютый неканон, то, возможно, оставшиеся на свободе песики прямо-таки жаждут отомстить за своего господина, да мстилка у них коротка была. Кто-то из псов может заплатить за скальп избранного большие деньги, может. И первая фамилия, что приходит на ум, Малфой. Денег у него хватит, чтобы весь Литл Уингинг купить. Почему бы и не пообещать старой скрипке запредельную, с ее точки зрения, сумму. И все, дождаться, пока герой откинет тапки и спокойно заняться воскрешением любимого хозяина. Возможно такое развитие событий, очень даже возможно. При этом непосредственным исполнителям даже платить не придется, зачем нужны лишние свидетели. И старая скрипка, и алкаш Мунди матерым пожирателем на один зуб. А ват у них точно на эту парочку хватит. Нет, валить отсюда надо, валить, пока не пришибли окончательно. А материнская защита? Что-то не верю я в этот миф, товарищи. Сказочка святого Дамблдора для доверчивой макбританской публики. Как там у Белянина? Франки всегда отличались недалеким умом. Похоже, что большинство британских магов тоже. А я маленький такой, и мне надо выжить во всем этом ужасе, кошмаре и небическом бардаке. Я перетащил плед поближе к живой изгороди, солнце уже припекало вполне серьезно, и продолжил свои невеселые размышления. Мне нужно убежище, мне нужны люди, которые захотят мне помочь, мне нужны деньги, и у меня нет ни того, ни другого, ни третьего. Капец, нет уж, просто так сдаваться я не намерен. Я и так умер в своем мире слишком рано. У меня есть магия, у меня есть надежда на наследство родителей, если нет, когда я вырасту. В конце концов, я хочу свое маленькое счастье, любимую женщину, любимых детей, тихую, спокойную, удобную жизнь. И все это мне, похоже, придется выгрызать зубами. И я справлюсь. Я Олег Дрейер. Я Гарри Поттер. Пусть будет так. Неожиданно налетевший ветер взъерошил мои волосы, и в небе, в безоблачном небе, что-то явственно грохнуло. Грохнуло так, что в окно выглянула испуганная петунья и пиликнула сигнализация автомобиля, стоявшего на подъездной дорожке у дома напротив. Я взглянул в по-прежнему безупречно безоблачное небо и улыбнулся. Нет, план по захвату мира я составлять не начал. Я решил выздороветь, вспомнить все заклинания, которые знал из канона, и попробовать потренировать их, получить относительную свободу передвижения и изучить городишко, в который меня забросило. Потому как тренировать заклинания в доме родственничков, нарываться на наказание, Вернан и без всякого артефакта меня способен прибить. Пока способен, так что не будем давать ему повод для наказания. Деньги. Вот с этим засада. Можно, конечно, попробовать классическая акция, может и сработает, должны же у меня быть хоть какие-то плюшки. Нет, я, конечно, весьма благодарен смерти за отсутствие крестража, снятие ограничителей и поправленное зрение. Только вот это тело следовало пойти кормить 3, а то и 4 раза в день, чтобы оно перестало напоминать жертву анорексии. Еще можно попробовать посетить гоблинов, может, хоть что-то и обломится из родительского наследства. И вообще, положение моих дел узнать хотелось до дрожи. Но тут есть маленький нюанс. При наличии опекуна, если им является Дамблдор, гоблины вряд ли будут мне помогать. Скорее, сдадут с рук на руки тому же Дамблдору, а этого я не хочу. Очень не хочу. Поскольку фантазия этого почтенного старца неистощима, а мне моя личность дорога как памяти становиться канонной игрушкой я не хочу. Значит, план такой. Веду себя тише воды ниже травы, смотрю, собираю информацию, наблюдаю, пробую тренировать заклинания, ищу способы получить деньги. Стоит, кстати, познакомиться с миссис Тилбот, но это уж как получится. И миссис Фиг, с ней стоит разобраться, нейтрализовать хотя бы на время. Она опасна. Хорошо, что я заметил этот гадский артефакт, мог бы и не заметить. Похоже, Петунья, Вернан и Дадли поганую штуковину в упор не видели, а Гарри, может, и видел, только сказать не осмеливался. Желание задавать вопросы и проявлять инициативу ему Дурсли отбили накрепко. А если Фикша поймет, что артефакт тю-тю, то неизвестно, что она еще придумает. Нет, дамочку однозначно нужно нейтрализовать. Не убивать, нет, по крайней мере, пока это же лишнее внимание со стороны магов, мне такое не нужно. А вот в больницу отправить недельки на две. И как, миссис Фиг сломала ногу, прозвучала в голове фраза из канона. Почему бы и нет? Я перевернулся на живот, открыл книгу и углубился в чтение. А где-то в глубине сознания начал вырисовываться план. Когда Петунья позвала меня к обеду, я успел освежить в памяти почти половину книги. Дадли, все-таки явившийся к обеду, был неприятно удивлен моим присутствием за столом, но Петунья строго на него взглянула, и от комментариев кабаненыш воздержался. К тому же ему досталась полная тарелка одуряюще пахнущего мясного рагу, а мне всего лишь блюдечко. Но я был не в претензии, перед этим Петунья заставила меня выпить большую чашку куриного бульона с овощами и гренками. Вполне грамотно, между прочим. Желудок у меня сейчас, как у того котенка из старой рекламы, не больше наперстка, и переедание меня может попросту убить. Наконец, После бульона и рагу я почувствовал себя сытым, как удав, и понял, что если я съем еще хоть что-то, то меня попросту разорвет. «Значит так, мальчики», — сказала Петунья, когда мы покончили с едой. «С сегодняшнего дня ты, Дадли, никак не обзываешь Гарри, не гоняешь его по всему городу и не бьешь». «Да я и не», — взвился кабаненыш, но Петунья его пресекла. «Это видела жена викария. От этого пострадала репутация нашей семьи. Ты понял, Дадли? Я все еще думаю отправить тебя в скаутский лагерь». «Не надо», — пропыхтел Дадли, метнув в меня ненавидящий взгляд. «Я понял. Ой, как все запущено. И, в общем, это понятно. Петунья и Вернон, люди взрослые, они быстрее сообразили, что творят дичь после того, как я уничтожил артефакт. А Дадли любили баловали, и бац, того нельзя, этого нельзя. А кто виноват? Конечно, кузен Очкарик. И Дадли точно будет мстить, только вот я, не Гарри». «Теперь ты, Гарри», — строго сказала Петунья. «Ты помогаешь мне по дому и в саду, но потом можешь отдыхать и гулять. Но после обеда 2 часа вы с Дадли посвящаете программе летнего чтения». На лице Дадли отразился первобытный ужас. Читать он не любил. Точнее, с трудом понимал смысл напечатанного текста. Он стыдился и скрывал, но для него не было разницы между некоторыми буквами, а некоторые он так и не смог запомнить. Так что чтение для него было пыткой. И ненавистный кузен, который легко одолевал страницу за страницей, становился от этого еще ненавистнее. Я довольно легко прочел всю гамму чувств, отразившуюся на лице Дадли, и понял, что у парня серьезные проблемы именно с чтением. По иронии судьбы, одна из последних книг, которую я переводил, была из популярной серии «Сам себе психолог» и посвящалась именно дислексии. Стоит посоветовать Петунье. Стоп, ничего я советовать не буду, как я объясню свои внезапно появившиеся знания. Небесным откровением, впрочем, действительно талантливым людям дислексия пробиться не помешала. Взять хотя бы того же Диснея, он страдал от нее всю жизнь. Но Дадли, явно не тот случай. Хотя попробую-ка я ему помочь. Детская психика пластична, а мне нужен союзник. Взрослых уже не переделаешь, а вот с Дадли. С Дадли стоит попробовать. И я сказал: «Тетя Петунья, я прочел уже половину книги. Можно, мы закончим ее вместе? Я расскажу Дадли о том, что прочитал». «Хорошо». Петунья смерила меня недоверчивым взглядом, но толстяк, который просек, что слушать пересказ – это совсем не то, что читать самому, тут же закивал. «Ладно», – проворчала Петунья, – «идите пока в комнату, Дадли. И помни, Дадли, гулять ты пойдешь только через 2 часа, и только после того, как перескажешь мне о том, что вы прочитали». «Да, мама», – ангельским голосом ответил Дадли, а я вспомнил фразы из своего же перевода. «Читайте вслух своему ребенку, это улучшит словарный запас и навыки аудирования, а также будет способствовать развитию интереса к книгам. Читайте книги вместе. Совместное чтение, после которого следует обсуждение и анализ прочитанного, способствует коррекции дислексии». «Ну что ж, Дадли, будем надеяться, что кое-какие мозги в твоей голове имеются. Извинился же ты перед Гарри в каноне, а вечером я обдумаю, как отправить на больничную койку миссис Фиг. Дислексия – стойкое нарушение навыков чтения, обусловленное утратой или недостаточной сформированностью отвечающих за это психических функций. Как правило, при дислексии больной воспринимает не буквы и слова, а зрительные образы. Факт, примечание к части. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие, добра и мира. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/41001.4057127193. Бетина доширак. 2200-2407-4380-2728-ВТБ. Глава 4. АМ или ознакомление с окружающим миром. Часть 2. Следующие 2 часа после обеда мы провели в комнате Дадли. Я действительно рассказывал ему содержание Оливера Твиста, и он, о чудо чудное, слушал и даже не пытался сказать мне какую-нибудь гадость. Более того, уже при описании той впечатляющей сцены, в которой маленький Оливер попросил еще каши и получил за это наказание, а потом чуть не загремел в ученики к скотине-трубочисту, он начал мрачнеть. «Тебе не нравится книга?» – спросил я, решив немного отдохнуть от рассказывания. «Нравится», – проворчал Дадли. Судя по наморщенному лбу, у него приключился редкий случай, шла напряженная работа мысли. «Ты здорово рассказываешь. А почему ты в школе так не делаешь? А ты забыл?» – поинтересовался я и сделал весьма рискованный шаг. «Сын алкоголика и шлюхи, Хулиганы отродья не имеют права учиться лучше сиятельного Дадли Дурсля. Разве не так? Дадли открыл рот, закрыл рот, вскочил с постели, снова сел, покраснел. Я же мысленно хихикал. Старина Диккенс подвернулся весьма кстати. Уж больно походило обращение с несчастными сиротами в приюте на обращение Дурсли со мной. А дураком Дадли не был. «Стукнуть бы тебя», — выдал он. «А стукни, если ты по-другому общаться не можешь», — разрешил я. «Только место сначала выбери. Синяки, знаешь ли, должны располагаться симметрично. Тебе больно?» — неожиданно спросил Дадли. Я вытаращился на него. «А ты сам как думаешь? Я ведь живой. Конечно, мне больно. Было больнее. Сейчас уже терпимо. А я думал, что тебе не больно», — вздохнул Дадли. «Папа всегда говорил, что ты ненормальный, и я думал, что ты не чувствуешь боли. И синяки у тебя быстро проходили, а у меня болели неделями. Ну когда я с забора срывался или еще что, а у тебя раз, и нет». Да уж, в этом случае магия Гарри сослужила ему плохую службу. Кстати, отчего-то до конца 19 века считалось, что психические больные не чувствуют боли, отсюда и жестокое обращение с ними в том же бедламе. Может и у Дадли тоже что-то такое в голове связалось, раз ненормальный, значит ему не больно. Ладно, вздохнул я. Слушай, что было дальше? Дадли кивнул, и я продолжил рассказ. Но выражение крайней задумчивости не сходило с широкого лица кабаненыша все 2 часа. А потом пришла Петунья и устроила Дадли настоящую проверку прочитанного. И тот довольно бойко ей пересказал историю появления маленького Оливера в работном доме и его дальнейших приключений вплоть до попадания в ученики к гробовщику. Петунья осталась довольна и выдала нам по небольшой шоколадке и по сэндвичу с ветчиной. Обоим, что характерно, видимо, голова у тетушки после уничтожения артефакта стала варить значительно лучше, и в семье главное все-таки она. Ну да, муж, голова, жена, шея. И смотрит голова, куда шея повернется. И нет, я не думаю, что милая тетушка внезапно прониклась ко мне родственными чувствами. Ей важно поправить пошатнувшуюся репутацию, а для этого нужно предъявить общественности меня в приличном виде. И одежду она мне купит по размеру, не сегодня, так завтра. И не сомневаюсь, что еще и в церковь потащит. Пусть старается. А для меня сейчас главное, фикшу нейтрализовать. Потом Дадли умчался гулять, а меня Петунья снова отправила в садик. В принципе, я был не против, но скоро придет с работы Вернан и вряд ли обрадуется, увидев меня бездельничающим. Петунья, конечно, его окоротит, но зачем мне создавать лишний негатив? Поэтому я перетащил плед в самый угол садика, за альпийскую горку, так что меня вообще нельзя было увидеть ни из гаража, ни с подъездной дорожки. Устроившись там с наибольшим комфортом, я стал напряженно думать, каким образом пристроить миссис Фиг в больницу. Мои размышления о том, что стоит натереть крыльцо старой скрипки чем-нибудь скользким, прервало внезапное появление давешнего белоснежного князла. И на сей раз он привел с собой еще 2, черную как смоль глубоко беременную самочку и длиннолапого нескладного подростка нежно-палевой масти. «А во», — сказал я, — «какими судьбами?» Белоснежный уселся напротив меня и уставился прямо мне в глаза своими огромными глазищами. И я почувствовал что-то странное, вроде как просьбу. В голове возникли неясные образы, складывавшиеся в понятные мне слова. «Погладь», «делиться», «сила», «плохая хозяйка», «ты», «лучше». У меня некультурно отвисла челюсть. Да, я знал, что князлы обладают разумом 5-6-летнего ребенка, но чтоб телепатия. И, похоже, Белоснежный пожелал сменить хозяина, посчитав нынешнюю хозяйку плохой. Почему? Может, из-за того, что она скрипка, а магическим животным необходимо, чтобы хозяин делился с ними магией. Ладно, проверим. А Белоснежный подтолкнул ко мне беременную самочку и снова заглянул в глаза. Я осторожно погладил ее и почувствовал, как потеплели кончики пальцев. Самочка тут же встрепенулась и начала тереться лбом об мою руку, басовито урча. А минут 5 спустя сама отошла от меня, освободив место длиннолапому палевому подростку. Я погладил и его, а потом и Белоснежного. «Хороший хозяин», — уловил я и вдруг понял, что повесил себе на шею 3 магических зверюшек, чье количество могло увеличиться в любой момент. «Эй, какой я вам хозяин?» — четко подумал я, глядя в глаза Белоснежному. «Мне держать вас негде и кормить нечем. Будем жить как раньше», — рассудительно ответил Белоснежный. «Но наш хозяин теперь ты, а не эта глупая злая самка. А как, не любит миссис Фиг даже собственные князлы?» Кстати, я понимал Белоснежного все лучше и лучше, То ли от того, что магией поделился, то ли от того, что Книзу признал меня хозяином. «Мне она не нравится», — ответил я. «Нам тоже», — отозвался Книзу. «Но нас к ней привязали силой. Чужой силой, своей-то у нее нет. А ты, сильный, это сбило привязку. Мы теперь свободны и можем признать тебя своим хозяином. А остальные?» — спросил я. «А остальные, глупые», — отозвался Книзу. «Кстати», — спросил я, — «а как вас зовут?» Книзу насмешливо фыркнул, и я узнал, что его зовут мистер Лапка, черную самку, мисс Злюка, опалевого подростка, мистер Хохолок, и что я могу дать им другие имена, если захочу. Позже, — отозвался я, — «я хочу дать вам красивые имена, достойные вас, а таких сходу не придумаешь». Мистер Лапка удовлетворенно фыркнул и выдал: «Хорошо, но остерегайся глупой самки, она замышляет плохое, и к ней ходит вонючий самец, который ей помогает. Я знаю, мне нужно, чтобы она убралась отсюда, на какое-то время. Постараюсь вас кормить». И тут в наш диалог вмешался мистер Хохолок. Мысль его была, как у всякого подростка, суматошной и быстрой. Я знаю, что надо сделать». И в голове у меня возник образ миссис Фиг, падающей с лестницы, и убегающего прочь мистера Лапки. Так уже было, когда хозяйка продала мою сестричку, папа разозлился. «А во, так у нас тут счастливое семейство в полном составе. Теперь понятно, почему мистер Лапка притащил именно этих двоих. Котята-то тоже наверняка от него. Это подойдет», — согласился я. «Так можно сделать?» «Можно», — кивнул мистер Лапка. «Когда?» «В самое ближайшее время. Как выпадет случай», — ответил я и, вспомнив о сэндвиче с ветчиной, который дала Петунья, вытащил его из кармана и поделил ветчину между троицей. Князлы величаво приняли мое подношение, слопали его за один укус, не менее величаво развернулись и исчезли в живой изгороди. Ну, вот и поговорили, и у меня появились мохнатые союзники. Будем надеяться, что мистеру Лапке удастся отправить Фикшу в больницу, и тогда у меня появится некоторый простор для маневра. Решив, что на сегодня с меня хватит свежего воздуха, я отправился в дом и предложил Петунье свою помощь. Та с сомнением покосилась на меня, но потом выдала перчатки и упаковку плотных черных мешков для мусора, предложив собрать в них все сломанные игрушки из комнаты на втором этаже. «Вернан вернется, поужинает и вынесет все мешки», — пояснила она. «Там теперь будет твоя комната». Я вежливо кивнул. «Спасибо, мне и в чулане неплохо». Петунья хотела сказать что-то сердитое, но сдержалась и сухо проронила: «В любом случае ты будешь теперь жить там». Я согласился и отправился наверх. Что сказать, убрать весь этот срач в одиночку мне было просто не под силу. Залежи сломанных игрушек, порванных книг, раскуроченных наборов фломастеров и красок и прочего, что дарили додлички по поводу и без повода, впечатляли. До прихода Вернона я успел заполнить только 3 мешка, правда, очень больших мешка, и мне удалось отложить стопку книг, которые нуждались только в мелком ремонте. Ну, не поднималась у меня рука выбрасывать красивые подарочные издания с цветными иллюстрациями на дорогой мелованной бумаге. А таких среди загубленных додли книг было большинство. Видимо, родители, не понимая сути проблемы сына, пытались приохотить его к чтению, покупая дорогие красивые книги. А дислексию красивой обложкой не вылечишь, вот додли излился и портил подарки. Итак, я аккуратно заныкал в уголке 1-2 книг, подлежащих ремонту, отыскал целую россыпь хороших цветных карандашей из разных наборов, набрал листов из уцелевших альбомов, кисточек и непопорченных красок, отыскал скотч и еще целую кучу полезной мелочевки. Все-таки Дадли Свинтус, вещи ему покупали реально хорошие, а он так мерзко с ними обходился, и параллельно с этим любящие опекуны жалели денег на еду и одежду для племянника. Понимаю, что артефакт им мозги выворачивал, но как взгляну на эту красоту, зубами скрипеть хочется. В общем, разбирая завалы, я нагреб немало полезного для себя. Апофеозом всего стала парочка школьных рюкзаков Дадли, тоже подлежавших минимальному ремонту, в боковых кармашках которых я обнаружил 15 фунтов, если считать с мелочью. Во всяком случае, если я захочу проехаться до Лондона и полюбоваться на дырявый котел, кое-какие денежки у меня теперь есть. Впрочем, ни в какой дырявый котел я не собираюсь, но 15 фунтов, это 15 фунтов, пригодятся. Потом приехал с работы Вернон, и Петунья позвала меня ужинать. Вернон, правда, скривился, глядя на мою сине-желтую физиономию, но поток сознания в себе удержал. Тем более, что я помалкивал в тряпочку, съел предложенные мне отварные овощи и небольшой кусочек йоркширского пудинга. Вернон же с Дадли ожидали ростбиф с жареным картофелем по-деревенски, тот же йоркширский пудинг, но в гораздо большем количестве, мягкие, еще горячие вафли со взбитыми сливками и яблоки в карамели. Не меню, а просто углеводная бомба какая-то. Был бы я ребенком, точно обзавидовался бы, но, во-первых, я никогда сильно не любил сладкое, во-вторых, Петунья предлагала мне и то, и другое, но я отказался. Если честно, я уже и пудинг доедал с трудом, слишком привыкло это тело голодать. Потом Вернон поднялся наверх, играючи перетаскал на помойку все приготовленные мною мешки и даже снизошел до того, чтобы наполнить мусором еще штук 5. После чего комната перестала напоминать свалку и стала напоминать барак. Впрочем, Петунья развила бурную деятельность по облагораживанию интерьера комнаты. По ее указанию Вернон достал с чердака и выбил матрас, я протер везде пыль, а сама Петунья добыла из загашников не новые, но вполне приличные занавески, подушку, покрывало, одеяло и комплект постельного белья. В заключение Вернон, сам пораженный широтой собственной души, добыл с того же чердака книжные полки и круглый ковер серо-голубой расцветки, немного потертый, но тоже вполне приличный. По итогу комната получилась неплохой. Серо-голубые обои и ковер, бежевые занавески, бежевое с голубым покрывало на кровати, шкаф для одежды, книжные полки, стол и стул. Не царские хоромы, но, по сравнению с чуланом, просто верх роскоши. «Надеюсь, что ты будешь поддерживать порядок», — строго сказала Петунья. «Буду, спасибо», — ответил я, чувствуя сильную усталость. Все-таки физические нагрузки, даже не слишком большие, были для этого тела тяжелы. Петунья это просекла и отправила меня спать. Я не возражал, тем более что сумел улучить минутку и заглянуть в чулан. Адекватные дурсли, это, конечно, хорошо, но мало ли что. Так что я прихватил с собой все запасы и... Санчо. Паучок доверчиво выполз, стоило мне только появиться в чулане, и я решил, что заберу его с собой. Санчо не возражал, и я перенес его в новое жилище в рукаве собственной пижамы. Она... как и большинство моих шмоток, когда-то принадлежала Дадли, поэтому под ней можно было спрятать парочку бегемотов, а не одного небольшого паучка. А когда я принес Санчо в комнату, то аккуратно усадил за шкаф и шепотом попросил не показываться никому, кроме меня, на глаза и паутину плести там, где ее никто не сможет увидеть. Санчо понятливо скрестил лапки и отправился обживать зашкафное пространство. Мне показалось, или он действительно немного подрос. Некоторое время я попытался раздумывать над этим, но потом просто отключился. Прошло 3 дня. За это время синяки мои сильно поблекли, став почти незаметными. Отношение Дурсли продолжало оставаться ровным. Вернон почти не обращал на меня внимания, а я старался лишний раз не попадаться ему на глаза. Петунья съездила в секонд-хенд и купила мне несколько комплектов одежды по размеру, недорогих и немного поношенных, но очень приличных. Я постепенно увеличивал порции еды, по-прежнему предпочитая отварные овощи, бульон с гренками и нежирное мясо. Я был тихим, молчаливым и очень спокойным. Работать меня Петунья не заставляла, но и не возражала, когда я помогал ей в готовке, вытирал пыль и выносил мусор. То есть делал вполне посильные для 10-летнего ребенка вещи. Гулять меня она пока не отпускала, и я ее понимал. Даже в таком, почти прошедшем, виде мои синяки выглядели жутковато. Так что большую часть времени я проводил в саду или в своей комнате. А чтобы не терять времени зря, починил все отложенные книжки Дадли и расставил по книжным полкам. Оба найденных рюкзака я тоже починил, так что они стали выглядеть совершенно как новые. Дадли я об этом рассказал и показал оба рюкзака и книги. В ответ тот только рукой махнул, умерла, так умерла. Для него выброшенные вещи просто переставали существовать. К тому же отношения с Дадли немного потеплели. Я пересказал ему почти всего Оливера Твиста и предложил самостоятельно прочитать особо понравившиеся эпизоды. Дадли возмущался, пыхтел, но я с огнем в глазах стал рассказывать, как это здорово, в любой момент открыть прочитанную книгу и перечитать понравившийся эпизод. Неожиданно дело пошло, оказалось, что перечитывать уже знакомое гораздо проще, чем усваивать незнакомый текст, и Дадли начал расслабляться, то есть данная самим собой установка. Не могу, не запоминаю, не различаю буквы стала потихоньку размываться. Многого за 3 дня мы не достигли, но даже самостоятельно прочитанные Дадли небольшие отрывки приводили его в неописуемый восторг. Мда, вот и корень дадличкиной неуспеваемости, а любящие родители вместо того, чтобы попытаться разобраться в этой проблеме, гнобили Гарри, чтобы любимый сыночек не комплексовал на фоне слишком хорошо успевающего племянника. Логики, конечно, в этом ноль, но спишем на действие артефакта. Во всяком случае, после его уничтожения Петунья стала соображать на порядок лучше и смотреть на любимого сыночка с куда большей долей критичности. А еще два дня спустя произошло давно ожидаемое мной событие. Причем, все сложилось настолько удачно, что я готов был поверить в легендарное поттеровское везение. Дело в том, что Вернон довольно давно заказал пятидневный морской круиз для себя, Петунья и Дадли. Сделано это было 3 месяца назад, потому как фирма, эти круизы организовывавшая, давала хорошую скидку при 100% предоплате и обещала чуть ли не 5-звездочный отдых. Прижимистый Вернон тут же посчитал экономию и перевел денежки. И теперь тетушка и дядюшка не знали, как быть. Можно было, конечно, доплатить за билет для меня, но теперь это были другие деньги, и Вернона душило большое зеленое земноводное. С миссис Фик они меня оставлять не хотели, более того, после разрушения артефакта все семейство прониклось к старой скрипке сильнейшей неприязнью, чему лично я был только рад. Но, пораскинув мозгами, Вернон решил, что другого выхода нет, придется договариваться с этой женщиной. Оставить меня совсем без присмотра он не мог, тратить лишние деньги, а покупка билета еще и для меня могла встать в половину уже потраченной на общий отдых суммы, не хотел. Поэтому было принято компромиссное решение. Я остаюсь в доме один и присматриваю за порядком, поливаю тетушкин садик и носа не показываю на улицу, а миссис Фиг дважды в день заходит и проверяет, все ли со мной в порядке. Учитывая то, как Дурсли обращались с Гарри в прошлом, это было просто неслыханное доверие, и я не возражал, тем более что Петунья оставила в холодильнике достаточно продуктов, а Вернон, кривясь, как бес от святой воды, выдал мне 20 фунтов на непредвиденные расходы. Еще 15 фунтов получила миссис Фиг за хлопоты. В общем, договорились, и одним ранним солнечным утром семейство Дурсли погрузилось в такси и отправилось навстречу морским приключениям. Пару дней я провел, как было предписано, прибирался в доме, поливал розы, хорошо питался и много загорал во внутреннем дворике. Синяки мои прошли, худоба стала не настолько зловещей, и в купленных Петуньей вещах по размеру я уже не напоминал актера из массовки фильма «Ночь живых мертвецов». Миссис Фиг заявлялась для проверки утром и вечером и неизменно заставала меня за каким-нибудь полезным делом. Дом был в порядке, сад тоже, на улице я не показывался, никаких поводов для придирок не было. К тому же я следил за старухой, чтобы она не пыталась улучшить интерьер дома или сада еще каким-нибудь незапланированным добавлением. А на третий день миссис Фиг сломала ногу, о чем мне быстренько доложил злорадствующий по этому поводу мистер Хохолок. Точнее, палевый подросток проскочил через живую изгородь и стал тереться о мою ногу, а в голове у меня всплыла картинка миссис Фиг, лежащей у подножия лестницы с неестественно вывернутой ногой. «Это мистер Лапка постарался?» – спросил я. «Сама упала, старая, неловкая», – отозвался мистер Хохолок. «Папочка только чуть-чуть помог, она и не поняла». «Ясно. Спрячьтесь, мне нужно вызвать скорую», — ответил я и перебрался через дырку в живой изгороди к дому миссис Фиг. К счастью, задняя дверь была не заперта и, войдя в дом, я услышал громкие стоны вперемешку с руганью. «Миссис Фиг», — крикнул я, — «что с вами? Вы в порядке? Ах, если бы», — плаксиво отозвалась старуха. «Гарри, я, кажется, повредила ногу». Я прошел в прихожую и увидел миссис Фиг, лежащую у подножия лестницы, ведущий на второй этаж, все так, как и показывал мистер Хохолок. Старая женщина была очень бледная и самостоятельно подняться не могла. «Простите, миссис Фиг, я не смогу помочь вам подняться», — ангельским голоском произнес я. «Я сейчас вызову помощь. Телефон в кухне, Гарри», — слабым голосом произнесла скрипка. «Поторопись, Мерлина ради». Номер написан прямо на обложке справочника. «Ага, что-то миссис Фиг ничего не говорит о целителе Хеймунга. Не хочет или не может. Впрочем, судя по отношению к скрибам в магическом мире, может, ей действительно привычнее лечиться в обычной больнице, но думать было некогда. Я набрал написанный на справочнике номер, вызвал медиков и дождался отправления миссис Фиг в больницу. Пока не приехали медики, Я оставался с ней и даже споил какое-то подозрительного вида зелье из темного стеклянного флакона. Видимо, это было обезболивающее, поскольку старуха явственно приободрилась и даже показала мне, где лежат деньги на корм для князлов, со слезами на глазах попросив заходить и кормить бедных котиков. Похоже, она и впрямь не поняла, что причиной ее столь неудачного падения стал мистер Лапка. Медики прибыли довольно быстро, оказали миссис Фиг первую помощь на мой вопрос, долго ли будет пребывать в больнице наша дорогая соседка. Один из парней, катящих каталку в машину скорой помощи, ответил: «Дней 10, не меньше, малец, и потом на костылях ковылять будет, у стариков все долго заживает». «Понял, да, сэр, благодарю вас, сэр, я все передам дяде и тете». Скорая умчалась, а я аккуратно запер калитку, прошел в дом, покормил князлов и решил устроить обыск под видом уборки. Срач у старой скрипки был реально знатный, и отнюдь не из-за князлов. Мной двигало сразу два желания: поискать какие-нибудь сведения о магическом мире и найти что-нибудь, что может пролить свет на личность таинственного заказчика, поручившего миссис Фиг меня извести. Примечание к части. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мира и тепла, мои дорогие. Глава 5. Скоромагия. Я действительно навел в доме миссис Фиг минимальный порядок и нашел при этом несколько вещей, которые меня заинтересовали. Во-первых, это было несколько фиалов с зельями непонятного назначения. О том, что это не просто перечная или рябиновый отвар, говорили флаконы, выточенные из камня с необычайным искусством, и шкатулка из черного дерева с золотыми накладками, в которой эти флаконы хранились. Вещь старинная, дорогая и явно волшебная. Откуда она у старой бедной скрипки? Кстати, шкатулку я долго не решался взять в руки, опасаясь, что она зачарована от посторонних. Но чем-то от нее веяло. Родственным, что ли? Так что я все-таки решился и весьма тщательно ее осмотрел. Особо меня привлекло клеймо на донышке шкатулки. Небольшое, размером с копеечную монету, оно тем не менее, было очень четким. На клейме было изображение горшка, стоящего на какой-то круглой подставке, гончарном круге, цветка пиона и какой-то крокозябры, отдаленно напоминающей льва, мантикора, наверное. Впрочем, прежде, чем я начал разгадывать значение изображенных предметов, я прочитал мелкую, но удивительно четкую подпись: «Магистр артефакторики и алхимии Хардвин Эль Поттер». Неудивительно, что шкатулка ощущалась, словно родная. Это родовая вещь Поттеров, наверняка. Откуда она у старухи? Дал заказчик, зачем? Зачем давать настолько ценную вещь, которая, если что, будет серьезной уликой рядовой исполнительницы? Нет, ни один вменяемый человек так точно не сделал бы. И опять можно сделать два вывода. Либо вещь Поттеров попала в руки таинственного заказчика каким-то невероятным стечением обстоятельств, и он отдал ее Фиг, чтобы еще больше все запутать, либо нет никакого заказчика. Арабелла Фиг хочет меня уничтожить, чтобы получить доступ к наследству Поттеров лично для себя. Она сквиб, да, но право на состояние Поттеров, скорее всего, имеет при отсутствии других наследников. А получив деньги, она сможет привести в порядок здоровье, выйти замуж за мага и родить наследника. Не стоит думать, что это невозможно. Вальпурга Блэк в каноне родила обоих сыновей отнюдь не в юном возрасте. И тут такие перспективы открываются. Если ребенок Фикши окажется магом, все просто замечательно и она в шоколаде. Но если он будет сквибом, тоже не беда. Можно продолжать селекцию до тех пор, пока не родится полноценный маг, а какой-то там Гарри Поттер. Кто о таких вещах думает, когда открываются столь замечательные перспективы? Правда, в фанфиках я читал о нюансах в виде предательства крови, но если миссис Фиг была изгнана из семьи в юном возрасте, она может и не знать таких нюансов. А если изгнана была не она, а кто-то из ее родителей, она тем более не в курсе. А если в курсе, то настолько зациклена на жажде богатства и мести, что может внимания не обращать на такие мелочи. Живут же, вон, Уизли, и не парятся. Итак, скорее всего, старая скрипка – моя родственница. И это меняет ситуацию. Если раньше я думал о том, чтобы как-то нейтрализовать ее, то теперь придется ликвидировать. Она не остановится, пока меня не изведет. У меня есть время, пока миссис Фиг в больнице, а потом она еще довольно долго будет восстанавливаться. Поэтому мне нужно подумать, очень серьезно подумать. И теперь понятно, что скрипка получила артефакт не от Дамблдора, а раздобыла через старого приятеля Мундунгуса Флетчера. И что помянутый Мунди, тоже разобиженный на волшебный мир, помогает старой подруге не только из-за денег, а еще и по идейным соображениям. И, хоть ему и жаль меня, но он тоже не остановится и будет помогать миссис Фиг до последнего. Вот же засада. Нет, но Дамблдор-то каков. Приставить ко мне в качестве наблюдательницы мою же злейшую противницу, это еще умудриться надо. Впрочем, старуху наверняка звали как-то иначе, а судя по тому, что она, миссис, фамилия Фиг наверняка досталась ей от мужа. А Дамблдор и в книгах Роулинг на удивление невнимателен к деталям. Кстати, возможно, он и не в курсе про истинное положение дел. Миссис Фиг наверняка о регулярных побоях, голодовках и травле докладывала весьма в смягченном виде, а то, что опекуны проявляли строгость к подопечному. Для Дамблдора это нормальная ситуация. В 19 веке детей воспитывали со всей строгостью, что маги, что маглы. Хотя его невнимание к тому, кого он публично объявил своим опекаемым, это никак не отменяет. В общем, я запомнил имя артефактора, срисовал нашедшимся карандашом на кусок обоев печати и отправился искать дальше. Ко мне подошел мистер Лапка и задал безмолвный вопрос, что я ищу. Я постарался объяснить, что ищу предметы, связанные с волшебством. Книзл понятливо фыркнул и послал мне картинку сундука, стоящего на чердаке. Я кивнул и поднялся сначала на второй этаж, а затем и на чердак. На чердаке были оборудованы насест, поилка и кормушка для совы, но самой совы не было. Ага, значит, дрожайшая миссис Фиг имеет возможность общаться с магами не только через камин. Интересно. Искомый сундук обнаружился в другом углу. Я открыл его легко и обнаружил стопку аккуратно сложенных мантий, зимних и летних, немного поношенных, но хорошего качества, полусапожки на шнуровке, полосатое приталенное длинное платье с широкой юбкой и вышитый белый чепец. Все довольно бережно и аккуратно хранимое. Я перебрал стопку мантии и выбрал самую маленькую по размеру, лежащую в самом низу. Судя по слежавшимся сгибам, ее не надевали уже давно, просто хранили. Ну, а мне все пригодится. Видимо, миссис Фиг раньше довольно часто наведывалась на косую аллею. Вещи явно не на распродаже в Макгловском универмаге куплены. Еще в сундуке оказался мешочек с тяжелыми золотыми монетами, видимо, теми самыми галеонами. Деньги я брать не стал. Если старуха могла не заметить отсутствие старой мантии, то отсутствие денег ей точно бросится в глаза. Поэтому я продолжил поиски. Результатом стала тоненькая книжечка под названием «Скоромагия», в которой описывались упражнения для сквибов по развитию магических каналов и давалось с десяток простейших заклинаний. Книжечку я прихватил, пригодится. А вот лежащая рядом с ней палочка вызвала настолько неприятное покалывание в пальцах, что я к ней даже прикасаться не стал. Дальнейшие поиски пришлось отложить. На чердак влетел мистер Хохолок и нервно заявил: «Чужой, к дому идет чужой». Я кабанчиком метнулся с чердака в гостиную и хотел выпрыгнуть в окошко, но не успел. Дверь уже отворялась, и я схватил пакет с кормом и метнулся к мискам, делая вид, что наполняю их. А что, я здесь на законных основаниях, меня миссис Фиг попросила. Книзлы тут же окружили меня, уставившись с умилением, как на единственного кормильца и поильца. Кстати, помимо мистера Лапки, мистера Хохолка и мисс Злюки у старой скрипки было еще три книзла: мистер Пушистик, мистер Хвостик и мистер Кусака. Но они и впрямь были, как выражался мистер Лапка, глупые. Привязку к миссис Фиг они сбросить не смогли и общались смутными образами. Но, с другой стороны, мистер Лапка полностью подчинил себе эту троицу, и они делали то, что он приказывал, беспрекословно, даже не интересуясь, зачем это надо. Главное, чтобы кормили и давали возможность побегать и полазать в волю. Так что глазам вошедшего предстало умилительное зрелище: маленький мальчик наполняет миски книзлов, а те ластятся к нему, громко мурлыча. Я поднял глаза на вошедшего и подозрительно спросил: «Здравствуйте, мистер. Вы кто?» Вошедший и впрямь выглядел весьма колоритно: невысокий человечек неопределенного, хоть и далеко не юного, возраста, в длинном засаленном старомодном пиджаке, мятой шляпе и давно нечищенных брюках с пузырями на коленях. Увидеть я его раньше не видел, но, когда он раскрыл рот, узнал Мундунгуса Флетчера. «Я, родственник Арабеллы», тут же ответил визитер. «А вот ты что тут делаешь, малец?» «Кошечек кормлю», принял самый невинный и придурковатый вид. «Меня миссис Фиг попросила». «Не понял», удивился Флетчер. «А где сама Арабелла?» «А ее на пару дней в больницу забрали», охотно пояснил я. Она ногу подвернула на лестнице, а меня она попросила присмотреть за котиками и кормить их регулярно 3 раза в день, и даже денежку оставила на корм. Князлы подняли хвосты трубой и замурчали еще громче, явно соглашаясь с такой постановкой вопроса. «Вот как», — протянул Флетчер, — «значит, ты хорошее дело делаешь, о князца котиках заботишься, молодец. А мне моя старая знакомая ничего не оставляла, а как вас зовут?» — спросил я, продолжая испускать лучи наивности и доверчивости. «Лопушок, как есть лопушок, замялся Флетчер, — «можешь называть меня дядя Мунди?» «Не-е-е», — помотал я головой, — «для дяди Мунди миссис Фиг точно ничего не оставляла, только деньги для котиков. Вот незадача», — пригорюнился незваный гость, — «а ведь она мне 5 фунтов должна, а мне надо срочно лекарства купить. Плохо мне, малец, ой как плохо, угу. Меньше пить надо. И вообще, я бы уже давно свернул этот разговор и послал бы старого алкаша Мунди по всем известному адресу, но меня привлекли странные манипуляции мистера Лапки». Князл начал тереться головой о штанину Флетчера, причем так, словно хотел что-то вытолкнуть из-под нее. «Палочку, что ли? Но зачем мне чужая палочка? К тому же, когда Флетчер повернулся, я заметил у него под пиджаком что-то вроде пришитого изнутри узкого пенала, и явно не пустого. Но мистер Лапка упорно продолжал свои манипуляции, пока из-под штанины не выскользнула еще одна палочка, и эту палочку шустрый князл старательно закатил под диван. Как этого всего не заметил Флетчер? И очень просто, он бы и мать родную не заметил бы, даже если бы старушка продефилировала перед ним в костюме Евы. Ему реально было плохо с похмелья, а уж этот запах сивухи. Что он пил? Тормозную жидкость, что ли? Думаю, медленно сказал я, что смогу дать вам немного денег. Вам ведь нужно лекарство, срочно? Да-да, закивал Флетчер. 5 фунтов, век буду благодарен. Позорище какое, и это член ордена Феникса, да уж, чудо что за соратнички у Дамблдора. Впрочем, это дело не мое, пускай сам с ними разбирается, а мне нужно, чтобы он свалил отсюда, и побыстрее. Поэтому я просто нашарил в кармане 5-фунтовую бумажку и протянул Флетчеру. Возьмите, только не забудьте потом вернуть деньги миссис Фиг. Они принадлежат ей, у меня-то своих нет. Я мог бы сказать все, что угодно, с тех пор, как Флетчер увидел в моей руке деньги, все его внимание было приковано к ним. Конечно, конечно, верну. Ты хороший мальчик, Гарри, добрый. А сейчас мне пора, мне нужно купить лекарство. Я пойду. «Конечно, дядя Мунди», — отозвался я, — «всего хорошего». Флетчер изобразил что-то вроде поклона, развернулся и исчез за дверью. «Вообще-то я не представлялся, дядя Мунди», — пробормотал я, когда за ним закрылась дверь. «Право слово, парад уродов какой-то», — пожаловался я подошедшему мистеру Лапке. «И есть у меня только ты со своей семьей да Санчо за шкафом. Даже с дурслями все сложно». Князл сочувствующе замурчал, а потом выкатил мне из-под дивана прихватизированную у Флетчера 2-ю палочку. «И что мне с ней делать? Мое колдовство, если я попробую колдовать, могут отследить, а места для тренировок я пока не нашел». Но мистер Лапка, похоже, думал иначе. Он подтолкнул палочку ко мне и выжидательно уставился прямо мне в глаза. «Ладно», — проворчал я, — «но если тут появятся авроры, то я не я и лошадь не моя». Мистер Лапка лишь насмешливо фыркнул, и я решился взять палочку. Удивительно, но от нее не было такого ощущения холода, которое я ощутил, потянувшись за палочкой, лежащей рядом с книгой миссис Фиг. Эта палочка потеплела в моей ладони и выпустила облачко звенящих искорок. О, как, и тут я решился. Открыв книгу «Скоромагия» на нужной странице, я направил палочку на старый-престарый ковер на полу, выписал палочкой нарисованную в книжке загогулину и сказал «Репаро». И тут же серо-бурый ковер приобрел красивый кремовый цвет и на нем проступил тонкий белый рисунок. Довольно красиво, между прочим. Ну-с, подождем авроров. Спустя полчаса ожидания я понял, что авроры на сегодня отменяются. Стражам порядка было явно не до моего колдовства. А если вспомнить прилетевшие из министерства предупреждения в каноне, то самое, когда Добби подставил Гарри после первого курса, я решил, что дело в палочке. Во-первых, старина Мунди явно раздобыл ее неофициально, и на ней не было чар надзора, о которых так часто писали в фанфиках. Во-вторых, если надзор все-таки есть, то срываться для проверки каждого репаро, тут никаких авроров не хватит. А раз так, то мне стоит найти место для тренировок и отработать хотя бы те заклинания, которые входят в сборник, прихваченный мною у Фикши. Там все простенько и понятно. Для сквибов, то есть. А заклинания-то все полезные. Репаро, Эваниска, Агуаменти, Энгаргия, Акция и еще пяток других. А если найти учебник по бытовым чарам, так и вообще красота получается. Не понимаю я, как, владея бытовыми чарами, маг может выглядеть обтрепанным и опустившимся. Старую одежду и обувь можно привести в приличный вид, слишком большую, подогнать по фигуре, небольшой кусок хлеба увеличить тем же Энгаргия. Выглядел же приютский мальчик Томрид бы вполне прилично, учась на Слизерине и имея в своем распоряжении только жалкое сиротское пособие. И тем более непонятно, почему маги вроде Люпина или того же старины Мунди выглядели, как бомжи. Ну, ладно Флетчер, ему мозги заменяют виски, а вот Люпин, у него-то с головой было все в порядке. И неужели взрослый мужик не понимал простой истины? Встречают всегда по одежке, уж он-то наверняка знал заклятий достаточно, чтобы не ходить в заплатанной мантии. Или та же Молли, сама знала кучу бытовых заклятий, а младшего сына не обучила хотя бы парочке. А ведь другие ее дети, если верить канону, выглядели вполне прилично. Впрочем, канонный Рон, это клиника, с такими друзьями и врагов не надо. Однако это пока не моя печаль, мне бы решить вопрос куда более животрепещущий, кем является миссис Фик на самом деле и что мне делать, если она действительно претендует на наследство Поттеров. Нет, не так, если она претендует на наследство Поттеров и реально может его получить, тут все понятно, валить однозначно. Гарри эта тварь уже убила, так что пусть не обижается, если прилетит обраточка. И, если честно, лучше бы это была миссис Фик, потому что если за ней кто-то стоит, я окажусь в положении человека, не знающего, с какой стороны его ткнут ножом в темной комнате, и тогда валить придется уже мне, валить куда подальше, чтобы дожить хотя бы до Хогвартса, а валить мне некуда. Эх, хотелось бы верить фанфикам, в которых Гарри, едва придя в Гринготтс, обретает верных союзников-гоблинов, которые ему и денежки на блюдечке, и кольца нескольких родов, включая род Пиверелл, и портключ до какого-нибудь замка на костях, где верная нежить только и ждет последнего потомка знатного рода, чтобы пылинки с него сдувать. Только вот что-то подсказывает мне, что это не мой случай, и что стоит мне появиться в банке и чего-то там потребовать, как через 10 минут туда же явится один убеленный сединами старец в мантии вырвиглазной расцветки, который тут же объяснит мне мою роль и место в мире, да так, что я и гав в ответ сказать не смогу. Так что не-не-не, никаких гоблинов. Но как же мне нужен взрослый опытный союзник? Дурсли в этом плане не годятся, они лишь временное прикрытие, к тому же их опекунство в мире магов веса не имеет. Эх, смерть, смерть, что ж ты меня так подставил-то?